Книга третья. Пустыня. Глава первая. Возвращение домой. Было еще раннее утро, когда мы въехали в Мондольфо, я и сопровождавший меня крестьянин. Поскольку было воскресенье, на улицах в этот час незаметно было никакого движения, и город представлял собою совсем другую картину по сравнению с тем, что я видел в прошлый раз. Однако разница состояла не только в отсутствии оживленной суеты базарного дня и толпы, через которую мне приходилось пробираться в день отъезда. Теперь я смотрел на него глазами, способными сравнивать. И после широких улиц и внушительных зданий Пьяченцы мой родной город показался мне жалким и провинциальным. Мы миновали церковь, посвященную Богоматери Мондольфо. Ее широкие двери были распахнуты настежь и завешены тяжелой алой занавесью, на которой был вышит золотом огромный крест, отчего вся она стала похожей на хоруквь. На ступенях гнусавыми голосами просили милостыню нищие калеки. Несколько богомольных горожан спешили к ранней мессе. Дальше и дальше вверх по плохо вымощенной улице ехали мы в направлении огромной серой цитадели, высевшейся на вершине холма, подобно гигантскому стражу, охраняющему город. Мы беспрепятственно миновали подъемный мост, проехали под аркой ворот и оказались в никем не охраняемом внутреннем дворе крепости. Я осмотрелся вокруг, хлопнул в ладоши и крикнул «Оля! Оля!». В ответ на мой зов дверь караульного помещения сразу же отворилась, и оттуда выглянул человек. Он грозно нахмурился, но через мгновение брови у него поползли вверх, а рот разинулся от удивления. «Это же Мадонино!» — крикнул он через плечо и поспешил принять у меня повод моего мула, бормоча приветственные слова, рассеявшие страхи и сомнения моего крестьянина, который давеча так и не поверил мне, когда я назвал себя. В караульном помещении поднялась суматоха, и на пороге показались двое или трое стражей из того смехотворного гарнизона, который содержала моя мать, в то время как, расталкивая их, из дверей вышел дородный детина, одетый в кожу с мечом на поясе, и, слегка прихрамывая, направился к нам. Взглянув на его мрачную обветренную физиономию, я тут же признал в нем моего старого приятеля Ринольфа и подивился, увидев его в таком облачении. Он остановился передо мной и приветствовал меня холодно и недружелюбно. Затем он велел своим подчиненным помочь мне спешиться, подержав мое стремя. — Какую должность ты отправляешь здесь, Ринольфо? — коротко осведомился я у него. — Я костелян, — сообщил он. — Костелян? А где же мессер Джорджо? — Он умер месяц тому назад. — Кто назначил тебя на эту должность? — Мадонна графиня. — Чтобы вознаградить меня за то зло, которое вы мне причинили, — ответил он, протягивая вперед свою хромую ногу. Тон у него был грубый и враждебный. Однако теперь это не вызывало у меня раздражения. Я заслужил его нелюбовь. Я сделал его калекой. На минуту я забыл, что он сам меня на это вызвал. Забыл, что, поскольку он поднял руку на своего господина, он не имел права жаловаться, даже если бы его за это повесили. Я видел в нем лишь очередную жертву моей греховности, пострадавшего от моей руки человека. И я склонил голову, приняв упрек, столь явно выраженный в его тоне и взгляде. «Я не хотел, Ринольфо, нанести тебе столь серьезные увечья», — сказал я и прикусил язык, поняв, что солгал. «Разве я не выразил в тот день сожаление, что не свернул ему шею?» Медленно, с большим трудом я спешился, ибо все мои члены одеревенели, а ноги были покрыты ранами. Ринольфо мрачно усмехнулся моим словам, а еще более тому, что я осекся. Однако я сделал вид, что этого не заметил. «Где Мадонна?» — спросил я. «К этому времени она обычно возвращается из часовни», — ответил он. Я обернулся к стражу. «Тогда ступай, доложи обо мне», — приказал я. «А ты, Ринольфо, позаботься о животных и об этом добром человеке. Пусть его накормят, дадут ему вина и всего, что требуется. Я еще повидаюсь с ним, прежде чем он тронется в обратный путь». Ринольфо пробурчал, что все будет сделано, как я приказал, и я дал знак стражу идти впереди меня и доложить о моем прибытии. Мы поднялись по ступеням и очутились в прохладном огромном холле. Здесь мой солдат, которого, конечно, до глубины души возмутило поведение Ренольфа по отношению к его господину, осмелился выразить свое сочувствие и негодование. — Ренольфа — грязное животное, мадонина, — пробормотал он. — Все мы грязные животные, Евгению, — сурово отозвался я. И его так поразили мои слова и тон, которым они были сказаны, что он не осмелился продолжать, но прямо проводил меня до столовой моей матери, открыл дверь и спокойно доложил обо мне. «Мадонна прибыла мессера Гастина». Я услышал, как она вскрикнула, еще прежде, чем увидела ее. Она сидела во главе стола на своем обычном месте в большом деревянном кресле, а фра Джервазио, заложив руки за спину и склонив голову вперед, расхаживал по устланному тростником полу. Они беседовали. Услышав мое имя, он мгновенно выпрямился и резко обернулся, устремив вопросительный взгляд на дверь. Моя мать поднялась с кресла, да так и осталась в этом положении, глядя на меня с величайшим изумлением, которое все возрастало по мере того, как могла разглядеть, в каком виде я нахожусь. Евгению затворил дверь и удалился, оставив меня стоять с внутренней ее стороны в комнате. Некоторое время никто из нас не произносил ни слова. Знакомая мрачная комната, которая показалась мне еще более мрачной, чем раньше, с ее высоко расположенными окнами и отвратительным распятием, подействовала на меня необычайно. В этой комнате я знавал мир и покой, которые являются достоянием каждого ребенка, чем бы ни омрачалось его детство. Сейчас я пришел сюда с адом в душе, черный грешник перед Богом и людьми, беглец, ищущий безопасного убежища. В горле у меня стоял ком, из-за которого я был не в силах говорить. Но потом, разразившись рыданиями, я бросился к ней, не обращая внимания на боль в израненных ногах. Я упал перед ней на колени, зарылся лицом в ее платье, и единственное, на что я был способен в этот момент, был отчаянный крик «Матушка! Матушка!». От того ли, что она увидела, в каком состоянии я нахожусь, и поняла мои безумные страдания, но только то, что осталось в ней от женщины, исполнилось жалостью. Может быть, мой вскрик был подобен жезлу Моисееву, прикоснувшись к скале ее сердца, иссушенного чрезмерной набожностью, он возвратил к жизни источник, так давно иссякший, и напомнил ей о тех узах, которые нас связывали. Во всяком случае, голос ее, когда она ко мне обратилась, звучал более нежно и ласково, чем мне когда-либо приходилось слышать. — Агустино, дитя мое, что привело тебя сюда? И ее восковые пальцы нежно коснулись моей головы. — Почему ты здесь и в таком виде? Что с тобой случилось? — О, я несчастный! — стенал я. — В чем дело? — продолжала спрашивать она со все возрастающим беспокойством. Наконец я набрался смелости для того, чтобы сказать ей что-то, что приготовило бы ее к дальнейшему. — Матушка, я великий грешник! — с трудом вымолвил я. Я почувствовал, как она отпрянула от меня, как от чего-то нечистого и заразного. Ибо в ее мозгу каким-то неуловимым образом зародилось предчувствие. Она начала догадываться о том, что я сделал. Но потом заговорил Джервазио, и его спокойный тон оказал такое же действие, как масло, пролитое на бурные волны. «Все мы грешны, Агустино. Однако раскаяние очищает грех. Не предавайся отчаянию, сын мой». Однако мать, которая родила меня на свет, не разделяла этой христианской точки зрения. «Что случилось? Что ты сделал, несчастный?» И холодная враждебность, прозвучавшая в ее голосе, снова лишила меня смелости, которую я только-только начал обретать. «О, Господи, помоги мне, Господи!» — в отчаянии стенал я. Джервазио, увидев, в каком состоянии я нахожусь, с его всегдашней способностью проявить сочувствие, быстро подошел ко мне и положил руку мне на плечо. — Дорогой Агустино, — сказал он, — может быть, тебе легче будет все рассказать сначала мне. Не хочешь ли исповедаться, сын мой? Позволь мне снять это тяжкое бремя с твоей души. Все еще стоя на коленях, я поднял голову и посмотрел в его доброе бледное лицо. Я схватил его тонкую руку и поцеловал ее, прежде чем он успел ее отдернуть. Если бы на свете было побольше таких священников, как ты, то было бы меньше таких грешников, как я, — воскликнул я. Тень пробежала по его лицу. Он улыбнулся слабой улыбкой, которая напоминала бледный луч солнца, проглянувший с обложенного облаками неба, и обратился ко мне с короткими утешительными словами божественного милосердия. Я поднялся на ноги, превозмогая боль. — Я исповедуюсь тебе, фра Джервазио, — сказал я, — а потом мы все расскажем моей матери. Она взглянула на нас, словно желая возразить, однако фра Джервазио пресек эту ее попытку. — Так будет лучше, Мадонна, — серьезно сказал он. — Больше всего он нуждается в утешении, которое может дать только одна церковь. Он взял меня за руку и осторожно повел к двери. Мы прошли в его скромную келью с ее новощенным полом, где стояла узкая кровать с жестким соломенным тюфяком, жалкое ложе, на котором он спал. На стене висело изображение Пресвятой Девы, исполненное в синих и золотых тонах, а возле кровати стояла конторка, с лежащей на ней открытой рукописью, которую он украшал цветными рисунками, ибо он был очень искусен в этом занятии, вышедшем к тому времени из моды. За этой конторкой, стоящей у окна, он и сел в свое кресло, а мне сделал знак встать на колени. Я прочитал верую. Затем, закрыв лицо руками, терзаемый муками раскаяния и стыда, я исповедался, рассказав ему все о совершенном мною гнусном злодеянии. Он почти не прерывал меня во время моего рассказа, только иногда, когда я останавливался или колебался, он вставлял одно-два слова сочувствия или утешения, которые падали словно благословенный бальзам на мои душевные раны и давали мне силы продолжать мой ужасный рассказ. Когда я закончил, ему стало известно все. Он знал, что я совершил два страшных греха — прелюбодеяние и убийство. И наступило продолжительное молчание, во время которого я ждал, что он мне скажет, словно преступник в суде, ожидающий своего приговора. Однако приговора не последовало. Вместо этого он принялся меня расспрашивать, как бы желая поглубже вникнуть в то, что я ему рассказал. Он пытался разобраться в отдельных моментах, задавая мне тот или иной вопрос, причем все это делалось с умом и тактом, показывающим недюжинное знание человеческой природы, а также доброту и сочувствие, проистекающие из этой печальной осведомленности. Он заставил меня вернуться к самому началу, к первому дню моего пребывания в доме Фифанти, а потом шаг за шагом провел меня по тому пути, который я проделал за последние 4 месяца, пока не добрался до самого первоисточника зла и не проследил, как крохотный ручеек постепенно рос, набирая силу, и, наконец, превратился в мощный бушующий поток, который и разрушил свое узкое русло. «Тот, кто знает, как родился грех, смеет ли осудить грешника?» — воскликнул он, наконец, так что я поднял голову и взглянул на него с удивлением, чувствуя, как сквозь мрак пробивается робкий луч надежды и утешения. Ответ на его взгляд был полон бесконечной жалости. «Это все из-за женщины. На нее падает основная вина», — сказал он, наконец. Я стал горячо возражать в ответ, добавив, что должен покаяться еще в одном мерзком поступке, ибо только сейчас, в первый раз, я это по-настоящему понял. И я рассказал ему, как вчера ночью я оттолкнул ее от себя, отрекся от нее и бежал, предоставив ей расплачиваться за все в одиночестве. Он не стал осуждать меня за этот поступок. «Это ее грех», — повторил он. «Она — жена своего мужа, и она совершила прелюбодеяние. Более того, она — соблазнительница. Именно она развратила твой ум чтением непристойных произведений, разрушила фундамент добродетели в твоей душе. Если разразилась буря, в результате которой она может погибнуть, то виновата в этом только она сама и никто больше». Я продолжал возражать, сказав, что эта точка зрения слишком щадит меня, что она проистекает исключительно из его любви ко мне и что это несправедливо. Тогда он стал разъяснять мне многие вещи, которые вы, знакомые со светом, прекрасно поняли сами, прочитав мое подробное добросовестное повествование, но которые для меня в ту пору были окутаны мраком неизвестности. Он как будто бы показал мне зеркало. Умное и всеведущее зеркало, в котором отражались мои поступки, освещенные светом его глубокой мудрости. Он показал мне весь процесс постепенного обольщения, которому я подвергался. Показал мне Джулиану в ее истинном свете на основании того, что я ему рассказал. Напомнил, что она была 10 годами старше меня, весьма искушена во всех житейских делах и в особенности в том, что касалось мужчин. Что там, где я брел вслепую, не подозревая, к какому концу ведет меня дорога, по которой я иду, она сознательно вела меня по ней, точно зная конечную цель и стремясь к ней. Что же до убийства Фифанти, то тут дело обстоит значительно серьезнее. Однако это произошло в пылу борьбы, и вряд ли я действительно желал лишить жизни этого несчастного человека. Нельзя также сказать, что во всей этой истории Фифанти уж совсем не виноват. Он сам во многом способствовал этой трагедии. В его сердце было много злобы. Хороший человек не оставил бы жену в таком окружении, которое, как он прекрасно понимал, было для нее вредно и опасно. Не стал бы использовать ее в качестве приманки для того, чтобы захватить и уничтожить своего врага. Но больше всего он винил этого мессера Аркалана, который рекомендовал моей матери Фифанти в качестве наставника, прекрасно зная, по крайней мере, он должен был бы об этом знать, что собой представляет дом, в котором он живет, и какая распутница у него жена. Арколано искал случая услужить Фифанти, отнюдь не думая об интересах моей матери и моих, и ей следовало, наконец, узнать, что собой представляет этот скверный человек. «Однако», — заключил он, — «все это совсем не означает, Агустино, что ты не должен считать себя грешником. Ты согрешил. Совершил ужасный грех, даже принимая во внимание все, о чем мы говорили». «Я знаю, это знаю», — стонал я, — «но не было еще такого грешника, который не заслуживал бы прощения. И это относится к тебе тоже, поскольку твое раскаяние глубоко и истинно. Я наложу на тебя епитимию, с помощью которой ты очистишься от скверны, приставшей к твоей несчастной душе. А после этого ты получишь от меня отпущение грехов». «Наложи, наложи на меня епитимию!» — страстно воскликнул я. «Нет такой кары, которую я не согласился бы нести, чтобы заслужить прощение и обрести душевный покой. Я обдумаю это», — серьезно проговорил он. «А теперь пойдем к твоей матушке. Нужно все ей рассказать. Ибо от этого зависит очень многое, Агустино. Карьера, для которой ты был предназначен, теперь закрыта для тебя, сын мой». Душа моя содрогнулась при этих словах, и в то же время я почувствовал невероятное облегчение, словно какая-то огромная тяжесть свалилась с моих плеч. «Конечно, я недостоин», — сказал я. «Я думаю не об этом, сын мой. Дело не в том, что ты недостоин, дело в твоей натуре. Зов мира слишком силен в тебе. Недаром ты сын Джованни Дангвисола. В твоих жилах течет его кровь. Это горячая красная кровь живого человека. Таким, как ты, нет места в монастыре. Необходимо, чтобы твоя матушка это поняла и рассталась со своими мечтами касательно твоего будущего. Это нанесет ей глубокую рану. Однако это лучше, чем...» Он пожал плечами и встал. «Пойдем, Агустино». Я тоже встал, безмерно успокоенный и умиротворенный, хотя... Нельзя сказать, чтобы в душе моей царили мир и покой. Когда мы вышли из комнаты, он положил руку мне на плечо. «Погоди», — сказал он, — «мы в какой-то мере позаботились о твоей несчастной душе. Давай теперь подумаем и о теле. Тебе нужна одежда и много чего другого. Пойдем со мной». Он повел меня наверх в мою собственную крошечную комнату, достал из шкафа чистое платье, позвал Лоренцо и велел ей принести хлеба, вина, теплой воды и уксусу. В очень слабом растворе уксуса он велел мне обмыть мои израненные ноги, а потом, разорвав на полосы кусок тонкого полотна перевязал их, прежде чем я стал надевать панталоны и сапоги. И в то время, как я поглощал хлеб с солью, запивая его крупными глотками немного кисловатого вина, мой душевный покой укреплялся по мере того, как насыщалось тело. Наконец я поднялся. Впервые за эти ужасные 12 часов я стал хоть сколько-нибудь похожим на себя, ибо уже настал полдень. И в эти 12 часов вместилось столько событий, что их могло хватить на целую жизнь. Фра Джервазио обнял меня за плечи так ласково, как мог бы это сделать отец, и снова повел меня вниз, где я должен был предстать перед моей матерью. Мы нашли ее коленопреклоненной перед распятием, она молилась, перебирая четки, и мы несколько минут молча стояли в ожидании. Наконец она вздохнула, медленно поднялась с колен, шелестя грубой тканью своего черного платья, и обратилась в нашу сторону. Сердце мое бешено колотилось в момент, когда я увидел это бледное скорбное лицо. Затем фра Джервазио заговорил тихим вкрадчивым голосом. — Ваш сын, Мадонна, был введен в грех распутной женщиной, — начал он, но она тут же прервала его, издав жалобный крик. — Только не это! О, только не это! — воскликнула она, протянув вперед дрожащие руки. — Именно это! Но еще и другое, Мадонна, — сурово продолжал он. Мужайтесь и выслушайте до конца. То, что с ним произошло, весьма прискорбно. Однако источник божественного милосердия неистощим, и Агастина припадет к нему, как только очистит свои уста покаянием. Она стояла перед нами, прямая, безмолвная, похожая на призрак. Лицо ее казалось прозрачным на фоне черных складок вуали, его обрамлявших, а глаза напоминали две огромные чаши, до краев наполненные скорбью. Бедная, бедная матушка, такой сохранилась ты в моих воспоминаниях, ибо с того дня мы больше ни разу не встречались. Я готов 10 лет оставаться в чистилище, только бы мне вспомнить последние слова, которыми мы обменялись. Как можно более кратко, все время выставляя на первый план искушения, которыми меня окружали, силки, расставляемые для того, чтобы меня заманить, Джервазио рассказал историю моего грехопадения. Она выслушала его до конца, все в той же неподвижной позе, прижав одну руку к сердцу, шевеля губами, но не произнося ни слова. Лицо — бледная маска, воплощение страдания и ужаса. Когда он закончил, меня настолько потрясло это выражение скорби, что я снова рванулся к ней и упал перед ней на колени. «Матушка, простите меня!» — молил я. Не получив ответа, я протянул руку, чтобы дотронуться до ее руки. «Матушка!» — взывал я к ней, и слезы ручьем катились по моему лицу, но она отпрянула от меня. «И это мое дитя?» — вопрошала она голосом, полным ужаса. «Неужели это то, что выросло из младенца, которого я обещала отдать Богу чистым и целомудренным? Вот она расплата за мой собственный грех. Я согрешила, родив сына Джованни Дангвисола, этому богоотступнику. О, матушка, матушка!» — вскричал я снова, надеясь, возможно, этим всемогущим словом пробудить в ней жалость и мягкосердечие. «Мадонна!» — взывал к ней Джервазио. «Если вы ищете милосердие, будьте милосердны сами!» «Он осквернил мою клятву!» — проговорила она каменным голосом. Он был искупительной жертвой, которую я обещала в обмен на жизнь его недостойного отца. Вот кара мне за столь недостойные приношения и столь же недостойную цель, во имя которой была принесена жертва. «Проклят плод моего чрева!» — простинала она, и голова ее упала на грудь. «Я все это искуплю!» — воскликнул я, потрясенный ее горем. «Искупишь!» — отозвалась она дрожащим голосом, ломая бледные руки. — Иди же, искупай, но никогда больше не показывайся мне на глаза. Я не желаю ничего знать о грешнике, которому дала жизнь. Уходи прочь с глаз моих! И она подняла руку трагическим жестом, изгоняя меня от себя. Я отодвинулся от нее, медленно поднимаясь на ноги, и тут заговорил Джервазио. Голос его обрел необычайную силу от справедливого негодования. «Мадонна, это бесчеловечно!» — гремел он. «Посмеете ли вы взывать о милосердии, будучи столь немилосердной?» «Я буду молить Создателя о том, чтобы он даровал мне силы простить. Однако его вид может ввести меня в искушение. Я могу вспомнить о том, что он сотворил», — отвечала она, и к ней снова вернулась ее ужасная холодная сдержанность. И в этот момент то, что фра Джервазио хранил в себе столько лет, мощным потоком вырвалось наружу. «Он ваш сын, и он таков, каким вы его сделали!» «Как это я его сделала?» — спросила она, спокойно встречая взгляд монаха. «По какому праву сделали вы из него искупительную жертву? По какому праву вы решили обречь еще нерожденное дитя на жизнь затворника, не задумываясь о его характере, о том, каковы могут быть его желания в будущем? По какому праву вы позволили себе решать судьбу еще нерожденного человека?» «По какому праву?» — спросила она. «Какой же вы священник, если спрашиваете меня, по какому праву я дала обет, что он будет служить Богу? А вы думаете, что нет другого способа служить Богу, кроме как затворившись в монашеской келье?» — требовал он ответа. «Ведь если ни один человек не должен быть осужден на проклятие с самого рождения, и если, по вашему мнению, все мирское заслуживает проклятия, то значит, что все люди должны запереться в монастырях. И таким образом со временем человечеству наступит конец. Вы слишком самонадеянны, Мадонна. Если берете на себя решить что угодно Богу, берегитесь, как бы вам не впасть в грех фарисейства. Я часто замечал, что вам грозит эта опасность». Она покачнулась, словно силы оставили ее. И снова ее бледные губы зашевелились. «Довольно, фра Джервазио, я ухожу!» — вскричал я. «Нет, еще не довольно!» — возразил он и большими шагами пересек комнату, остановившись возле нее и меня. «Он такой, каким вы его сделали!» — повторил он осуждающим тоном. «Если бы вы дали себе труд изучить его характер, его наклонности, если бы вы предоставили ему свободу и дали возможность развиваться в обычных условиях, в которые Господь помещает обыкновенных людей, вы бы имели возможность определить, годится он для монастыря или нет. И тогда можно было бы принять окончательное решение. Но вы не желали понять, что он оказался не таким, каким вам хотелось бы его видеть. И вы, по всей вероятности, обрекли бы его на проклятие, сделав из него дурного священника. В своем фарисейском высокомерии вы в отношении этого мальчика пытались противопоставить свою волю воле Божьей. Вы подменили его волю своей, и поэтому грехи вашего сына падут на вашу голову. И за них придется расплачиваться не кому-нибудь другому, а вам. Остерегитесь, Мадонна. Держитесь более скромных взглядов, если хотите, чтобы Господь взглянул на вас. Научитесь прощать. Ибо, говорю я вам сегодня, вы нуждаетесь в прощении за то, что совершил Агостино ничуть не меньше, чем он сам». Он, наконец, замолчал и стоял перед ней весь дрожа. Глаза его сверкали, легкий румянец покрывал щеки. Она же смотрела на него холодно и бесстрастно. Мрачное выражение ее лица ничуть не изменилось. «Разве ты священник?» — спросила она со спокойной насмешкой. — Неужели ты действительно священник? И тут сдержанность изменила ей. Гнев ее вырвался наружу, и она разразилась потоком хриплой брани. — Какую змею пригрела я на своей груди? — вопила она, раскачиваясь от злости. — Богохульник! Теперь я понимаю, из какого источника родилось безбожие и неверие Джованни Дангвисола. Он всосал их с молоком твоей матери! Рыдание вырвалось из его груди. «Моей матери уже нет в живых, Мадонна», — упрекнул он ее. «Значит, она счастливее, чем я, поскольку она не дожила до того, чтобы увидеть, каких грешников она вскормила. Уходи же отсюда, презренный монах! Оба уходите! Вы стоите один другого. Уходите из Мандольфа, и чтобы я больше никогда не видела ни того, ни другого!» Она с трудом добралась до своего кресла и упала в него, в то время как мы стояли на месте, молча глядя на нее. Что касается меня, то я с трудом сдерживался, чтобы не высказать все язвительные слова, которые просились мне на уста. Если бы мне дали волю, мой язык был бы подобен жалу скорпиона. Гнев мой был рожден совсем не тем, что она сказала мне, но тем, что она говорила этому святому человеку, который протянул руку, чтобы помочь мне выбраться из трясины греха, в которую я погружался. То, что его, прекрасного и милосердного последователя Господа, оскорбляли, называли богохульником, а священную для него память его матери оскверняли ханжескими поношениями, вот что возмутило мою душу, наполнило ее негодованием. Но он положил руку мне на плечо. — Пойдем, Агустина, — сказал он очень ласково. — Мы уйдем отсюда, раз нас выгоняют. Уйдем вместе, ты и я. А потом, исключительно по доброте своей натуры, он, сам того не желая, нашел оружие, которое должно было поразить ее в самое сердце. Прости ее, сын мой, прости, ибо ты и сам нуждаешься в прощении. Она не ведает, что творит. Пойдем. Будем молиться за нее, да научит ее Господь в своем бесконечном милосердии, смирению и истинному пониманию его воли. Я видел, как она вздрогнула, словно ее что-то кольнуло. «Богохульник, изыди!» Снова закричала она хриплым от ярости голосом. И вдруг дверь распахнулась, и в комнату, брецая оружием, вошел Ренольфо. С воинственным и важным видом, держа за спиной шпагу острием вверх. «Мадонна», — объявил он, — «здесь находится капитан стражи порядка. Он прибыл к нам из Пьяченцы».